В своих мемуарах, кстати сказать, Видок сам называл себя Вотреном, как герой человеческой комедии. Вотрен в переводе с арго означал «вепрь» или «кабан». Таким образом подчеркивалась дикая пассионарность этого персонажа. Заметим, что Бальзак даже не стал менять имени, напрямую связывая свой персонаж с прототипом, взятым из низкой бульварной литературы. И опять не все так просто. Видок и его мемуары, а это самый подвал массовой билетристики, самый ее низ, что ли, маргинальная литература, не уступающая в своей маргинальности знаменитому маркизу. Так вот, этот Видок сумел вдохновить еще одного гения, Эдгара Аллана По, на создание целого жанра классического детектива и образа Дюпона, который стал прототипом знаменитого Шерлока Холмса, Пуаро и мисс Марпл. А в постмодернистском эталонном романе Умберто Эко «Имя розы» Видок Дюпон Шерлок Холмс превратился в монаха-доминиканца Баскервилля. Налицо так называемая интертекстуальность. Считается, что сам термин «интертекст» одно из первых ввела в научный оборот Кристева в 1967 году, начинавшая свою постструктуралистскую деятельность как исследователь истории и теории русского формализма и работ Михаила Михайловича Бахтина. Первоначально Кристева под влиянием идеи Бахтина о литературном тексте как множестве неслиянных голосов, формирующих полифоническую структуру, трактовала интертекстуальность в качестве процесса перехода субъекта от одной знаковой системы к другой. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Постмодернисты лишь смогли сформулировать то, о чем уже догадывались предшествующие теоретики культуры, в частности, русская формалистическая школа. Так современный культуролог Ямпольский в монографии, посвященной проблеме соотношения интертекстуальности и киноязыка, отмечает, что теория интертекста вышла из трех источников – бахтинской концепции полифонизма, работ Тынянова о пародии и так называемой теории анаграмм де Соссюра. Примечание. Ямпольский. «Память Тересия. Интертекстуальность и кинематограф. Москва. РИК Культура. 1993 год. 463 страница». Конец примечания. Но в данном случае нам важно не столько указание на генезис идей, сколько на то, что интертекстуальность, как одно из основных понятий постмодернистской парадигмы, существует не только в литературе, но и в кинематографе. Следовательно, различия на высокие и низкие жанры, как дань нормативной поэтике классицизма, будет условной. Как в большой литературе билетристика будет обогащать великих, так и в кинематографе телесериалы будут непосредственным образом связаны с авторским кино и артхаусом. Все в конечном счете станет определяться лишь интерпретацией. Свободная интерпретация и ляжет в основу процесса смыслообразования, а как такового объективного смысла и быть не может в соответствии с современной парадигмой мышления. Эта доминанта объективного смысла определялась в искусстве идеей подражания Аристотеля или мимесиса. Примечание. Ауэрбах. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Издательство «Прогресс». Москва. 1976 год. Конец примечания. Постмодернизм же, как и предшествующий ему модернизм, принцип мимесиса отрицает. Ставится под сомнение сам принцип объективности. Ньютона-картезианская парадигма, лежащая в основе позитивизма, ориентированного на опыт и объективность, на науку и эксперимент, сменяется кризисом рациональности и постмодернистской чувствительностью. В физике это похоже на смену механики Ньютона на квантовую механику Планка или на спор между Эйнштейном и Бором относительно существования объективной действительности, которая по Гейзенбергу, между прочим, это псевдоним главного героя нашумевшего телесериала «Во все тяжкие», Breaking Bad, в истории бывают странные сближения, заменяется теперь так называемым принципом неопределенности. Принцип неопределенности, открытый Вернером Гейзенбергом в 1927 году, является одним из краеугольных камней физической квантовой механики, является следствием принципа корпускулярно-волнового дуализма. Корпускулярно-волновой дуализм квантовой механики – это научное воплощение двух взаимоисключающих теорий, вне контекста которых нельзя объяснить процессы, происходящие внутри атомного ядра. В некоторых научно-фантастических рассказах устройство для преодоления принципа неопределенности называют компенсатором Гейзенберга. Наиболее известное используется на звездолете Enterprise из фантастического телесериала «Звездный путь» в телепортаторе. Однако неизвестно, что означает преодоление принципа неопределенности. На одной из пресс-конференций продюсера сериала Джина Ронденберри спросили, как работает компенсатор Гейзенберга, на что он ответил «Спасибо, хорошо». В романе «Дюна» Фрэнка Герберта «Предвидение», понял он, словно луч света, за пределами которого ничего не увидишь, он определяет точную меру и, возможно, ошибку. Оказывается, и в его правительских способностях крылось нечто вроде принципа неопределенности Гейзенберга. Чтобы увидеть, нужно затратить энергию, а истратив энергию, изменишь увиденное. Принцип неопределенности часто неправильно понимается или приводится в популярной прессе. Так считают специалисты. В частности, указывается на одну часто встречающуюся формулировку, будто наблюдение события изменяет само событие. Вообще говоря, это не имеет отношения к принципу неопределенности. Почти любой линейный оператор изменяет вектор, на котором он действует, то есть почти любое наблюдение изменяет состояние, но для коммуникативных операторов никаких ограничений на возможный разброс значений нет. Однако можно сколько угодно говорить о том, что популярное толкование принципов Гейзенберга не имеет ничего общего со строгой наукой. Важно в данном случае одно. В обществе на уровне массового сознания эта теория получила воплощение в виде сомнения в существовании объективной действительности. И искусство не могло остаться в стороне от этих настроений общества, и постмодернизм, опираясь на предполагаемую идею, будто именно наблюдение способно поменять само событие, утверждает, что смысл как таковой не существует, а определяется лишь индивидуальной интерпретацией воспринимающего. Роман-фельетон в этом смысле, проходя через индивидуальное восприятие таких великих читателей, как Бальзак и Гюго, оказался способен вырасти до великих образов Вотрена и Жана Вальжана. И знаменитые «Отверженные» и все романы человеческой комедии выходили в печать по законам романа фельетона или романа сериала. Они писались, опираясь на непосредственную читательскую реакцию. Читатель таким образом становился соавтором романиста. Маленькие книжки по 10 су каждая продавались на каждом углу у каждого разносчика газет. Неграмотные платили специально грамотному, и тот читал вслух новый эпизод, новую главу о приключениях Жана Вальжана и Козетты, как выходят сейчас новые эпизоды популярного сериала. Точно так же издавал и писал свои великие романы и Чарльз Диккенс, и Золя, и даже Достоевский, чьи тексты почти всегда основывались на газетных сенсациях, за что его и критиковал в свое время Набоков, ошибочно обвиняя русского классика в излишней склонности к массовому чтиву и аффектированному роману для черни. По Бахтину, однако, такая всеядность романа как жанра определяется самой природой слова в романе. Это романное слово отличается от того слова, которое мы употребляем в нашей обычной лексике и даже в других письменных жанрах. Роман, по мнению исследователя, само романное повествование способно было преобразить слово, придав ему колоссальную многозначность. Бахтин утверждает, что современное состояние вопросов стилистики романа обнаруживает с полной очевидностью, что все категории и методы традиционной стилистики не способны овладеть художественным своеобразием слова в романе, его специфическую жизнью в нем. Исследователь, анализируя своих предшественников, приходит к формулировке следующего дуализма. Стилистика и философия слова оказываются в сущности перед дилеммой. Либо признать роман, и, следовательно, всю тяготеющую к нему художественную прозу, нехудожественным или квазихудожественным жанром, либо радикально пересмотреть ту концепцию поэтического слова, которая лежит в основе традиционной стилистики и определяет все ее категории. Примечание. Бахтин. Слово в романе. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. Издательство «Художественная литература. Москва. 1975 год». Страница 75. Конец примечания. Это высказанное сомнение в возможной нехудожественности и квазихудожественности природы романного слова косвенно подтверждает наш тезис о том, что жанр романа-фельетона с его ориентацией на сенсацию, на газету и журнал, на непосредственное отражение событий здесь и сейчас, на апелляцию к читательскому интересу, из которого и складывается сам смысл, ни в коей мере не противоречит роману большому, эталонному, что ли. Роман-фельетон – это та почва, тот основной принцип, который и определяет саму природу романного слова. А природа эта по Бахтину – определяется тем, что слово в романе никогда не будет неким застывшим образованием, а всегда будет соответствовать процессу становления. Слово в романе отказывается от всякой искусственности, от всякой ограниченности. Оно может быть и художественным, и антихудожественным, и квазихудожественным, как и сама жизнь, которая все время меняется, все время находится в непрерывном процессе становления. В то время как основные разновидности поэтических жанров развиваются в русле объединяющих и централизующих центростремительных сил словесно-идеологической жизни, пишет Бахтин, роман и тяготеющие к нему художественно-прозаические жанры исторически слагались в русле децентрализующих, центробежных сил. В то время как поэзия в официальных социально-идеологических верхах решала задачу культурной, национальной, политической централизации словесно-идеологического мира, в низах, на балаганных и ярмарочных подмостках звучало шутовское разноречие, передразнивание всех так называемых языков и диалектов, развивалась литература фабльо и шванков, уличных песен, поговорок, анекдотов, где не было никакого языкового центра, где велась живая игра так называемыми языками поэтов, ученых, монахов, рыцарей и других, где все так называемые языки были масками и не было подлинного и бесспорного языкового лица. Разноречие, организованное в этих низких жанрах, являлось не просто разноречием в отношении к признанному литературному языку во всех его жанровых разновидностях, то есть в отношении к языковому центру словесно-идеологической жизни нации и эпохи, но было осознанным противопоставлением ему. Оно было пародийно и полемически заострено против официальных языков современности. Примечание. Бахтин. «Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет». Издательство «Художественная литература». Москва, 1975 год. Страницы 80-81. Конец примечания. Теория романа исследуется в трудах Бахтина с разных сторон и в различных аспектах. Роман, как жанр, с самого начала складывался и развивался на почве нового ощущения времени. Абсолютное прошлое, предание, иерархическая дистанция не играли никакой роли в процессе его формирования как жанра. Они сыграли незначительную роль только в отдельные периоды развития романа, когда он подвергался некоторой эпизации, например, роман «Барокко». Роман формировался именно в процессе разрушения эпической дистанции, в процессе смеховой фамильяризации мира и человека, снижения объекта художественного изображения до уровня неготовой и текучей современной действительности. Роман с самого начала строился не в далеком образе абсолютного прошлого, а в зоне непосредственного контакта с этой неготовой современностью. Роман, таким образом, с самого начала был сделан из другого теста, чем все остальные готовые жанры. Он иной природы. С ним и в нем, в известной мере, родилось будущее всей литературы. Поэтому, родившись, он не мог стать просто жанром среди жанров и не мог строить своих взаимоотношений с ними в порядке мирного и гармонического сосуществования. В присутствии романа все жанры начинают звучать по-иному. Началась длительная борьба за романизацию других жанров, за их вовлечение в зону контакта с незавершенной действительностью. Путь этой борьбы был сложен и извилист. Романизация литературы вовсе не есть навязывание другим жанрам несвойственного им чужого жанрового канона. Ведь такого канона у романа вовсе и нет. Он по природе не каноничен. Это сама пластичность, это вечно ищущий, вечно исследующий себя самого и пересматривающий все свои сложившиеся формы жанр. Только таким и может быть жанр, строящийся в зоне непосредственного контакта со становящейся действительностью. Процесс становления романа не закончился. Он вступает ныне в новую фазу. Для эпохи характерно необычайное усложнение и углубление мира, необычайный рост человеческой требовательности, трезвости и критицизма. Эти черты определяют и развитие романа. Примечание. Михаил Бахтин. «Эпос и роман. О методологии исследования романа». Бахтин. Вопросы литературы и эстетики, страница 455. Конец примечания. Это особенность романного жанра, его вечная незаконченность, открытость, идеологичность, всеядность, что ли, его стремление заменить собой литературу вообще, и позволяют нам утверждать, что роман-фельетон, очень сильно напоминающий нам современный телесериал, по своей поэтике, по своей установке показывать события здесь и сейчас, не противопоставлен роману большому, классическому, а наоборот, является самым ближайшим ему родственником. По мнению Лотмана, киноязык мало чем уступает языку большой литературы. В своей работе «Семиотика кино» исследователь на основе идей структурализма утверждает, что именно кадр эквивалентен слову в литературе и в романе в частности. Так он пишет: «Киноповествование организуется по уровням, которые для семиотической наглядности можно уподобить уровням организации словесного текста. Если кадр аналогичен фонеме, то фрагмент, следующий уровень, подобен предложению, эпизод, третий уровень, высказыванию в понимании Бахтина, а четвертым уровнем организации киноповествования будет кинотекст в целом». Примечание. Лотман. «Семиотика кино и проблемы киноэстетики». Лотман. «Об искусстве». Санкт-Петербург, 1998 год. Страница 142. Конец примечания. Как видно из этого высказывания, Лотман явно ориентируется на идею контекста Бахтина, идею, которая непосредственным образом связана с общей теорией романа известного отечественного культуролога. Но если допустить, что в современном кинематографе происходят приблизительно те же процессы, что и в романе, то почему бы тогда не сделать предположение и не провести аналогию между романом-фельетоном, этаким пасынком большой литературы, и романом классическим Диккенс, Достоевский, Гюго, Бальзак в их сопоставлении с современным существованием телесериала и так называемого большого авторского кино Линч, Феллини, Висконти, Бергман и другие. Это сопоставление нам представляется весьма уместным, и особенно после того, как в 1990 году на телеэкранах мира появился во многом новаторский сериал «Твин Пикс». Сериал, навеянный авангардной одноименной картиной одного из лидеров современного авторского кино. «Твин Пикс» — американский драматический телесериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Премьера состоялась 12 апреля 1990 года в США. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон, рядом с канадской границей. В 1992 году был снят приквел «Твин Пикс» «Сквозь огонь», который в американском прокате обернулся провалом. В 2017 году планировалось выпустить третий сезон из 18 серий. Съемки нового сезона начались осенью 2015 года. Сериал состоит из 30 серий, разбитых на два сезона. Первый сезон – 8 серий, пилотная серия плюс 7 серий. И второй сезон – 22 серии. Линчем были сняты 6 серий. Большинство серий снимали приглашенные режиссеры. Сопродюсером фильма выступила компания Аорона Спеллинга. Дистрибуцией занималась компания World Division Enterprises. Сериал впервые вышел в эфир в США на канале American Broadcasting Company и транслировался с 8 апреля 1990 года по 10 июня 1991 года. Премьера собрала у телеэкранов 8,15 миллиона зрителей. В 2007 году журнал Time включил сериал в число лучших телевизионных шоу всех времен. Как и в некоторых других работах Линча, в «Твин Пикс» показана бездна между внешним лоском провинциальной респектабельности и скрывающейся за ней жизненной убогостью. В телесериале присутствует серьезная моральная основа, а вся лента проникнута духом сюрреализма. В подборе актеров телесериала сразу чувствуется фирменный стиль Линча. Здесь, как и в других его проектах, участвует ряд его любимых актеров. Среди них Джек Нэнс, Грейс Забриски и Эверетт МакГилл. Для съемок были также приглашены несколько ветеранов сцены, долгое время не появлявшихся на экране, включая таких звезд 1950-х годов, как Пайпер Лори и Расс Темблин, а также звезды телесериала «Мод Сквад» Пегги Липтон. Другая отличительная особенность – это мистицизм и таинственность, которыми проникнут весь сериал. Фрост и Линч используют часто повторяющиеся загадочные мотивы – деревья, текущая вода, кофе, пончики, совы, утки, огонь. Все это имеет свой смысл. Сериал полон завуалированных намеков и скрытых посылов. Дэвид Линч включил в сериал несколько случайных сцен, действительно произошедших во время съемок. Одна из них особенно заметна в серии, в которой Купер в первый раз обследует тело Лоры. Когда снималась эта сцена, над столом постоянно мерцала неисправная лампа дневного света. Но Линч решил не менять ее, так как ему понравился создаваемый ею эффект замешательства. В другой раз, во время съемки дубля, один из второстепенных актеров не расслышал реплики и подумал, что его спрашивают, как его зовут. И вместо того, чтобы произнести реплику в ответ на вопрос Купера, он назвал свое настоящее имя. Линч был так рад этому непредвиденному замешательству, что оставил так называемую «ошибку в кадре». Виды города Твин Пикс снимались в реальных городах. Норт-Бенд, английский «Норт-Бенд», «Сноукэлми», английское «Сноукэлми», и «Фолл-Сити», английский «Фолл-Сити», недалеко от Сиэтла, в предгорьях Каскадного хребта. Но именно сериал «Твин Пикс» дал новый импульс развитию этого вида кинематографа. Вслед за ним последовали такие шедевры, как «Настоящий детектив», «Родина», «Во все тяжкие», «Игра престолов», «На грани», «Бешеные псы» и все три сезона «Фарго». Эта тенденция проявилась не только в США, но и в других европейских странах. Скандинавские сериалы «Мост», «Лиллехаммер», «Убийство» не уступают по своим художественным качествам заокеанским образцам. Остается только надеяться, что эта новая тенденция в современном кинематографе лишь будет набирать силу, и в дальнейшем мы увидим и отечественные сериалы высокого уровня, благо российский кинематограф всегда был в первых рядах кинематографа мирового. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Михаил Росляков.